«Я обещал маме», — повторил юноша. «Видишь ли, я легко простужаюсь. Может, тебе следует попытаться носить, в общем, немного больше одежды?» «О, я не могу. Мне приходится носить все эти кожаные штуки». «Я бы не назвал их всеми», — заметил Ринсвинд. «Их здесь слишком мало, чтобы говорить, что они все». «И почему тебе приходится их носить?» «Чтобы люди знали, что я герой-варвар». Ринсвинд прислонился к зловонным стенам змеиной ямы и уставился на собеседника. Он посмотрел на пару глаз, напоминающих вареные виноградины, на копну рыжих волос и на лицо, которое представляло собой поле боя между естественными веснушками и грозным войском наступающих прощей. Ринсвинд получал некоторое удовольствие от подобных ситуаций. Они убеждали его в том, что он отнюдь не сумасшедший. Ведь если уж он сумасшедший, то как охарактеризовать тех людей, которых он постоянно встречает? «Герой-варвар», — пробормотал Ринсвинд. «Что-то не в порядке. Это кожаное обмундирование очень дорого стоит». «Да, но послушай, кстати, как тебя зовут, парень?» «Найджел». «Видишь ли, Найджел?» «Найджел-разрушитель», — добавил тот. «Видишь ли, Найджел, разрушитель?» «Ну, хорошо, разрушитель», — в отчаянии согласился Ринсвинд. «Сын Галазада, торговца продовольствием». «Что?» «Ты обязательно должен быть чьим-нибудь сыном», — объяснил Найджел. «Это говорится где-то здесь». Он обернулся и, покопавшись в грязном меховом мешке, вытащил тоненькую, рваную, засаленную книжицу. «Здесь есть глава о том, как выбрать себе имя», — сказал он. «Если ты такой умный, то как оказался в этой яме?» «Я собирался обокрасть сокровищницу криозота, но у меня случился приступ астмы», — сообщил Найджел, продолжая листать шуршащие страницы. Ринсвинд посмотрел на змею, которая отчаянно старалась не путаться под ногами. Она хорошо проводила время в этой яме и не могла не заметить, что сейчас ей грозят нешуточные неприятности. Она не собиралась доставлять огорчение кому бы то ни было. Змея тоже посмотрела на Ринсвинда и пожала плечами, что было довольно ловким трюком для рептилии, у которой нет плеч. «И сколько ты был героем-варваром?» «Я только начинаю. Видишь ли, мне всегда хотелось им стать, и я подумал, что, может быть, сумею научиться этому искусству по ходу дела». Найджел близоруко уставился на волшебника. «Это ведь нормально, а?» «Судя по отзывам, тебя ждет малоприятная жизнь», — предупредил Ринсвинд. «А ты никогда не задумывался, каково в течение 50 лет продавать бакалейные товары?» — мрачно буркнул Найджел. Ринсвинд поразмыслил над этим теперь. «Зеленый салат продавать, да?» — уточнил он. «И его тоже», — ответил Найджел, сунул таинственную книгу обратно в мешок и начал пристально разглядывать стены ямы. Ринсвинд вздохнул. Ему нравился зеленый салат. Он был таким невероятно скучным. Ринсвинд провел много лет в поисках скуки, но так и не обрел ее. Как раз в тот момент, когда ему начинало казаться, что она уже у него в кармане, жизнь внезапно становилась почти смертельно интересной. Мысль о том, что кто-то может добровольно отказаться от перспективы проскучать целых 50 лет, вызвала у него слабость. «Будь у меня впереди 50 лет, — думал он, — я бы возвел скуку в ранг искусства. Невозможно сосчитать, чего бы я не стал делать». «Знаешь какие-нибудь анекдоты про фитиль?» — спросил Ринсвинд, удобно усаживаясь на песке. «Нет, по-моему, — вежливо отозвался Найджел, постукивая по каменной плите. — Я знаю сотни. Они очень смешные. Например, сколько нужно троллей, чтобы поменять фитиль в лампе? — Эта плита движется, — сказал Найджел. — Смотри, здесь что-то вроде двери. Ну-ка, помоги мне. Он с энтузиазмом налег на плиту, и на его руках, словно горошины на карандаше, вздулись бицепсы. — Полагаю, это какой-то тайный ход, — добавил он. — Ну, давай, задействуй какую-нибудь магию. Плиту заело. — А ты не хочешь услышать конец шутки? — обиженным голосом поинтересовался Ринцвинд. Здесь внизу было тепло и сухо, и в ближайшем будущем им не грозила никакая опасность, если не считать змеи, которая старалась не привлекать к себе внимания. Некоторым людям вечно чего-то не хватает. «Потом», — откликнулся Найджел, — «сейчас я бы предпочел небольшую магическую помощь». «У меня не очень хорошо получаются заклинания», — признался Ринцвинд. «Я их так и не освоил. Понимаешь, это нечто большее, чем просто ткнуть пальцем и сказать «Сим-сим!»» Вслед за этим раздался такой звук, как если бы толстая струя октаринового света ударила в тяжелую каменную плиту и разнесла ее на тысячу осколков потрескивающей раскаленной добела шарапнели. Через какое-то время Найджел медленно поднялся на ноги, хлопая себя по куртке, чтобы потушить крошечные очишки пламени. — Да, — проговорил он голосом человека, твердо решившего не терять над собой контроль. — Прекрасно. Очень хорошо. Теперь надо дать ей остыть, да? А потом мы... Потом мы можем отправиться в путь. Он легонько откашлялся. — Ака! — отозвался Ринцвинд. Он, не отрываясь, смотрел на кончик своего пальца, держа его на расстоянии вытянутой руки. При этом он, похоже, жалел, что у него не выросли руки подлиннее.